Да. Да. Я вас слушаю. А? Я вас слушаю. А я тебе не звонила. А кто мне звонил? А хуй его знает. Нашел контролера. Ну чего мне звоните тогда? Иди ты нахуй, ты мне нужен. Нахуя ты мне сдался, чтобы я тебе звонила? Сейчас приду, провод нахуй обрежу. Ты, падла, мне позвонил. Да ты мне позвонила. Врешь, ёбаная сука. А Бог за это накажет. А чё мне телефон трезвонишь, 3 часа уже звонишь? Чего, блядь? 3 часа подряд телефон не прекращается. Иди ты нахуй со своим телефоном, к ёбаной матери. 3 часа телефон бесперестанно звонит. Пошёл нахуй, никому ты, блядь, не нужен, чтоб тебе звонили. Звонишь. Какой хуй, блядь, богатырский. Чё опять звонишь? Ах ты, падла, ёбаная, в рот, я тебя нахуй сожгу, блядь, суп нахуй сегодня ночью, блядь, за вранье накажу, блядь. Да заебал звонить. Иди ты нахуй, кому ты нужен со своим, со своей мочалкой у тебя между ёбаной, тебе звонить будут. Пошёл нахуй. Звонишь мне 3 часа подряд уже.